Это лагерь. Мы входим в него, замираем на месте и тут же все понимаем. Горящий костер, свежепойманная рыба на вертеле. Какой-то человек нагнулся над камнем и соскребает чешую со второй рыбины. Человек поднимает голову и мгновенно, как когда-то я понял, что Виола девочка, хотя ни одной девчонки в жизни не видал, я хватаюсь за нож, сообразив, перед нами вовсе не человек, перед нами спек.